из солидных старинных особняков, каменных и деревянных. Колокольня очень высокая, изящная, в классическом стиле, вздымала свой шпиль к небу. Сразу бросался в глаза высокий вал, былая крепость. А всего краше было озеро в поперечнике на 40 верст. Оно напоминало о море. Рыбачьи лодки с белыми парусами бороздили его синюю гладь. Андрей облюбовал деревянную церковь на краю города и сел ее рисовать. А я примостился невдалеке в тени писать дневник. Третье. С тех пор прошло 40 лет, и я снова попал в Белозерск. Меня всегда ужасала та поистине сатанинская стервенелость, с какой, начиная с 30-х годов, разрушалась, гадилась, терзалась красота старины. И среди разрушителей наверняка были люди, вблизи родившиеся, кто с детства ежедневно видел ту красоту. Неужели, кроме ненависти, никаких иных чувств у них не оставалось к родным очагам? Теперь в Белозерске я увидел 2-3 уцелевших древних пятиглавика. Наверное, стены их оказались столь мощными, что не поддавались разрушению. Уцелела и та деревянная церковка, что рисовал когда-то Андрей, и еще одна. А все древние прекрасные храмы, и высокая колокольня, и часть белых с колоннами торговых рядов, все было сметено или перестроено до неузнаваемости. Каменные особняки с колоннами стояли запущенные, с облупившейся штукатуркой и гипсовой лепниной. И всюду торчали хоть и новые, а тоже успевшие облупиться двухэтажные коробки домов без каких бы то ни было украшений. И только синее озеро оставалось прекрасным. Плотина на Шексне подняла его уровень на целую сажень, и оно разлилось, подступило к самому городу, затопило тучные луга, а рыбачьих лодок на озере не было. Зашел я в детскую библиотеку. Библиотекарши встретили меня с восторгом. Книги мои у них есть, ребята читают их. Созвонились с редакцией местной газеты. Прибежала журналистка брать у меня интервью. С нею увязался местный поэт, восторженный высокий юноша. Решено было в тот же вечер устроить в клубе выступление московского писателя. Поэт потащил меня к себе читать стихи. Его мама накормила меня обедом. Стихи мне не очень понравились, но я не хотела бежать поэта, не высказал своего мнения, а попросил его задать мне на вечере такой вопрос. «Как вам понравился современный Белозерск в сравнении с тем городом, который вы видели 40 лет тому назад?» «Считается незыблемой истиной. Все то, что теперь, хорошо, а все то, что было при царе, плохо». И поэт никакой каверзы в данном вопросе не увидел. В клуб на вечер пришло много взрослых и много детей. Я бойко рассказывал о своих книгах, о своем творчестве. Журналистка, не поднимая головы, строчила в блокноте. Фотограф щелкал со вспышкой. Я кончил. Мне задавали вопросы. Я отвечал. Поднялся и юный поэт. И тут я заговорил о том, что во мне накипело. Журналистка спрятала свой блокнот. Иные взрослые начали недоуменно переглядываться. Другие опустили головы. Дети, как и в начале вечера, сидели, вылупив на меня глаза. Вопросов больше не было. Все разошлись. Расставаясь с поэтом, я попросил его прислать мне номер газеты со статьей обо мне. Еще до начала вечера журналистка мне говорила, что для меня будет отведен целый подвал. Поэт мне впоследствии написал, что никакой статьи не напечатали. Ну что же, для наших порядков это было естественно. Четвертое. Возвращаюсь к путешествию своей юности. 40 верст от Белозерска до озера Новое мы преодолели с трудом. То и дело принимался дождь, да еще с ветром, и дорога шла по сгнившей гате через болото. Добрались мы до деревушки на берегу озера только к вечеру, мокрые, усталые, со сбитыми ногами, переночевали у одинокого старика. Он подрядился перевести нас на следующее утро в Новоезерский монастырь, чей силуэт едва проступал сквозь пелену дождя. Утром невыспавшиеся, хмурые, в непросушенной одежде поплыли мы по озеру. Дождя как не бывало, солнце, прогревая нас, бодрило. Андрей взялся за весла, перевозчик сел у руля. Уровень воды в озере почти не поднимался от весеннего половодья, и потому белые стены монастыря вырастали из самой воды. За стенами высовывались 2-3 главки белых церквей, колокольня, и стены с башенками и церкви отражались в синей глади озера и сверкали на солнце. Перевозчик нам объяснил, что монахов осталось всего 5. Живут они дарами богомольцев, да рыбачат, да есть у них внутри ограды малый огород. А раньше на берегу озера сеяли они на лесной поляне жито. Но этой весной сельские власти запретили им пахать, и поляна теперь зарастает бурьяном. Игумен, отец Иоанн, старец святой жизни. Раньше приходили к нему за разными советами многие люди, но теперь богомольцев поубавилось, да и старцу 9-й десяток пошел. Он все болеет и мало кого принимает. А монастырским хозяйством ведает келарь, отец Виталий. Тот помоложе будет. Он монах умный, хозяйственный. Лодка наша пристала к небольшому, заросшему ветлами островку. С островка по мелководью шел длинный деревянный мост к монастырским воротам. Перевозчик взял с нас по гривеннику, и мы пошли по мосту, оживленно переговариваясь. Андрей предложил отдать монахам все наши продукты, початый каравай хлеба да сала, да мясные консервы. А не обидятся ли они, что мы их искушаем скоромной едой, засомневался я. Решили, там видно будет, и денег им дадим, только бы повидать отца Иоанна. У монастырских ворот сидел на лавочке слепой, с длинной и желто-белой бородой древний старец, в скуфье, в порыжелой темной рясе. Опустив голову, он потихоньку пел молитвы. Мы подошли к нему вплотную. Он сидел все так же неподвижно, не поднимая головы. Ничего мы от него не добились. Неужели он так углубился в молитвы? Позднее мы узнали, что был он не только слепым, но и глухим. Сквозь открытые ворота мы прошли мимо него внутрь монастыря. Было совсем тихо, только птички пели в кустах малины и смородины. Белые церкви и колокольня не показались нам старинными. Несколько малых домиков, каменных и деревянных, припало к стенам. Окна были заколочены, крылечки заросли травой. Мы остановились в недоумении, куда идти. Нас окликнул откуда-то вышедший молодой монах. Добродушно улыбаясь, он повел нас к келарю отцу Виталию, полному, очень подвижному монаху. Мы рассказали, кто мы и откуда. Вот ходим по старым монастырям и очень бы хотели попасть к отцу Иоанну. Отец Виталий о свидании с отцом Иоанном отвечал уклончиво: «К вечеру будет видно», и предложил нам идти с ним на рыбалку, чтобы наловить на сегодняшнюю трапезу. Ловили мы втроем с удочками с моста. Никогда в жизни я не участвовал в подобной рыбной ловле. Закидывали, вытаскивали, закидывали, вытаскивали, а в прозрачной воде рыбы — малые и побольше плавали во множестве. Отец Виталий, поминутно снимая с крючка пойманную рыбешку, рассказывал нам о суровой жизни монастыря. По зимам редко кто к ним заглядывал. Самая беда у них. Все ждут, каждый день в тревоге. Вот придут и всех их разгонят. А кому они мешают? За болотами, за лесами. Тут и селений вовсе мало. И другая у них беда. В монастыре храмы уже год как стоят запечатанные. Явился какой-то с ихним председателем и печати на двери наложил. Теперь негде службу справлять. Они бы и в покоях отца Иоанна устроили бы малую церковку, да без антиминса нельзя. Примечание. Антиминс — небольшой шелковый четырехугольный платок с вышитой на нем евангельской сценой. Положение Христа во гроб. Над изображением вшита малая частица мощей. Антиминс — самый священный предмет в храме. Он кладется в алтаре на престол под Евангелие. На нем совершается освящение святых даров. Если антиминса нет, литургию служить невозможно. Конец примечания. Собираются по вечерам, молитвы поют и читают, вечерню служат, так без святого причастия и живут. «А как бы нам повидать отца Иоанна?» — перебил Андрей. «Спрошу его, может, и примет», — отвечал отец Виталий, насаживая червяка. Через час мы наловили полное ведерко окуньков да ершей. Хотели уже удочки сматывать, как вдруг заметили вдали на озере большую лодку в три пары весел. «Батюшки, кого же это лукавый несет?» — воскликнул отец Виталий, и начал было креститься дрожащей рукой. В монастыре тоже заметили лодку. К нам подошли два монаха. Тот молодой чернобородый, кто нас первым встретил, отец Никандр, и еще один, старенький, низенький, лохматый, не помню, как его звали. Все трое тревожно заговорили, кто едет, по какой надобности, и поминутно повторяли имя Божие. Они пошли по мосту к маленькому островку, где была пристань, встречать непрошенных гостей. Андрей и я, оставив улов, двинулись следом. Лодка приближалась. В ней было пятеро. Трое гребли. Четвертый, наш утренний перевозчик, сидел у руля. А пятый, высокий, в брезентовом плаще, сидел на носу. Кроме этого высокого, остальных монахи еще издали узнали. Все здешние. Один из гребцов был председатель сельсовета. «Батюшки, да ведь это тот, кто у нас храмы запечатывал!» — прошептал отец Виталий. «Господи, Господи!» Лодка подплыла. Первым вышел высокий в плаще. Все трое монахов стеснились друг к другу, словно искали поддержки. «Здравствуйте, отцы святые! Гостя к вам привез!» — важно сказал председатель сельсовета. С виду обыкновенный русый с бородкой мужичонка, однако для солидности державший толстый, неизвестно какими бумагами набитый портфель. Все трое монахов низко поклонились. Высокий ответил им небрежным кивком и тотчас же повернулся к нам. «Теперь свыклись, что бдительность надо проявлять везде и всюду. А тогда достаточно было перевозчику рассказать властям, что утром он перевез в монастырь двух московских студентов-путешественников, и все. Никаких документов у нас не спросили, а Высокий обратился к нам со словами: «Молодцы, что путешествуете, стариной интересуетесь». Перевозчик остался у лодки. Все остальные направились по мосту к монастырским воротам. Отец Виталий торопливо шагнул вперед. Хотел было что-то сказать Высокому, а тот, не обращая на него никакого внимания, стал объяснять Андрею и мне. Мол, он научный работник Череповецкого музея. Сейчас прибыл в монастырь, чтобы изъять, как он выразился, старинные иконы и книги. Он расспросил нас, где побывали, куда путь держим, и крайне удивился, что не собираемся идти Ферапонта в монастырь. Да ведь там открыты такие фрески, что весь мир скоро ахнет. Горячо убеждал он нас. Мы молчали. Про себя я думал, что мы правда маху дали, но не возвращаться же назад. «Нет-нет, обязательно идите, Ферапонтов», — говорил он. «А сейчас, надеюсь, вы нам поможете». Мы прошли мимо белобородого, слепого и глухого отца Феогноста. Безучастный ко всему окружающему, он все так же сидел на лавочке у ворот и поднял голову, тихо пел молитвы. Подошли к железной двери храма. Музеец оборвал веревочку с печатью. Председатель сельсовета услужливо повернул большим ключом. Дверь со стоном отворилась, и мы все, сняв фуражки, вошли внутрь храма. Впереди музеец со спутниками, за ними Андрей и я —